Братья и сестры, друзья дорогие, я думаю, вы пользуетесь, наверное, сборником «Юность Иисусу». Пользуетесь, молодежь? Пользуетесь. Там есть очень интересный гимн. Почему он интересный? У него название интересное. В молодежном разделе называется гимн «Уже седина на висках», и, может, для многих то странно. Я как-то задумался, а как так вот поместили, чтобы молодежь пела этот гимн. Уже седина на висках, и может для многих то странно. Но среди молодежи, наверное, я один седой. И может не только на висках, но и больше седины. И знаете, у меня такие размышления. Так я не знаю, но представляю, что вот этот гимн написан. Все-таки не тогда петь, когда седина на висках, может и больше. Когда уже где-то голосовые связки, может уже хотели бы что-то исполнить, они уже не могут. И не важно, я думаю, что, друзья, даже как он начинается. Я думаю, важно припев «Христос, я тебя люблю, тобою спасен в надежде». «Христос, благодарю, что ты возлюбил меня прежде». Так вот мы с братьями споем этот гимн. Ну, друзья, я думаю, что... Ну, как-то все-таки найдем это соответствие, чтобы не было каких-то, может, вопросов. Молодежь такой гимн поет. Ну, может, седины нету, а может, уже у кого-то она и пробивает. Может, пора уже, может, и вопросы решать. Друзья, ну, хотелось бы так вот, чтобы было для славы Господа, что уже седина на висках, и, может, для многих то странно, и светится счастьем глаза, и сердце ликует осанна.